Нет, его нельзя обвинить в отсутствии деликатности. Он искренне пытался найти для нее подходящий образ, даже обратился к литературе, а это был уже крайний вариант. Сониному темпераменту вполне соответствовала Вирджиния Вульф. «Но вы же понимаете, что я, как врач, не могу принять предложенный вами подход. Вы будете сама разбираться со своими проблемами лишь за пределами нашего заведения». Разговор становился жестким. Доктор был в ярости. Писать романы она тоже отказывалась. «Мистер Томпсон, за все время моего пребывания в вашем, как вы сами выразились, заведении, я не заметила ни единого намека на лечение. Сплошное давление на личность и не более того. Мне это кое-что напоминает». Это еще мягко сказано. Надо бы прямо заявить, что из нормального человека здесь пытаются сделать шизофреничку. Но Соня решила поиграть. Ей нравилось злить доктора, и она понемногу старалась вывести его на самую ненавистную тему — политику. «Что же вам это напоминает?» «Я отвечу на ваш вопрос, вот только начну издалека». «Начинайте. Слушаю вас внимательно». «Ладно. Я приехала в эту страну, чтобы быть свободной». «Замечательно! Америка гордится тем, что может дать пристанище всем, кто жаждет свободы». «Какие слова! Какие высокие слова!» Кажется, они поняли друг друга. Доктор игру поддержал. «Вы первое начали». «Да, у меня были высокие мотивы». «И что вас смущает? Вы чем-то недовольны?» «Нелепый вопрос. А чем я могу быть довольна в такой ситуации? Наверное, лекарствами, которыми меня пытались накачивать. Вы же знаете, кто я по профессии. Этими препаратами не лечат, а ломают. Меня многие пытались сломать, но пока не удалось никому». «О чем вы? Дорогая, у вас, очевидно, мания преследования, так что представители полиции отправили вас вполне по адресу». Соня не сразу ответила. Ей пришла в голову сказка про Колобка. «Я от бабушки ушел, и от дедушки, и от тебя. А уйду ли я от тебя?» «Неизвестно. Непросто все это. Очень непросто». Про Фриду с Вирджинией она ему даже не напоминала. В последнее время Томпсон как будто поставил крест на ее творческих способностях. Похоже, решил идти на пролом. «Так вот, мистер Томпсон, с давлением на личность мне пришлось столкнуться очень рано, еще в детстве. Хотя тогда я, возможно, не осознавала, что именно происходит. Когда я это поняла, мне так жить не понравилось. За свободу, знаете ли, приходится драться». «Я дралась». Она встала, расправила полы больничной пижамы и сжала кулаки. «Вы собираетесь продолжить драться прямо сейчас?» — равнодушно поинтересовался доктор. «Не пугайтесь, не в прямом смысле». «Рад слышать. Сядьте и успокойтесь». «Я совершенно спокойна и сяду только тогда, когда захочу. Это вроде бы дурдом, а не концлагерь». «Какие сравнения! Хорошо, стойте, если вам угодно». «Спасибо. Итак, продолжим. В поисках свободы мне пришлось много чего повидать, уехать из своей страны, покинуть дорогих мне людей». Соня никак не могла справиться с припадком неумеренного пафоса. «Я искренне уважаю твердость ваших убеждений». «Не перебивайте, мистер Томпсон. Вы же видите, я сегодня в ударе, и как профессионал должны ценить подобное состояние. Вдруг проболтаюсь, скажу что-нибудь важное». «Извините». Было совершенно непонятно, издевается доктор или действительно улавливает ту грань площадного фарса и тотального самообнажения, на которой она балансирует. «Приехав сюда, я была готова принять законы этой страны. Я пыталась жить так, как здесь принято. Я искренне старалась не выделяться из общей массы, но Америка не поддержала меня в этом стремлении». «Что вы имеете в виду?» «В каком-то смысле моя иммиграция попадает в разряд политической. Проблемы, причины которых мне неизвестны, преследовали меня повсюду, а здесь они только усилились. Я не стану обсуждать с вами, что именно произошло в тот вечер в моем доме. Вам это должно быть известно лучше». «С чего вы взяли?» Мистер Томпсон не на шутку взволновался. С самого начала было видно, что женщина с характером, но всему есть предел. «Потрудитесь пояснить, что вы имеете в виду».